Суспирия. Антонио Табукки. Реквием. Галлюцинация. Читает Амир Рашидов. Примечание. Эта история, происходящая в одно июльское воскресенье в пустынном и знойном Лиссабоне, это реквием, который должен был исполнить персонаж по имени Я, написав эту книгу. Если кто-то спросит у меня, почему она написана на португальском, я отвечу, что история, подобная этой, могла быть написана только на португальском и точка. Однако требуется уточнить еще один момент. По правилам, реквием должен быть написан на латыни. Во всяком случае, так требует традиция. Но тут нужно принять во внимание, что я не в ладах с латынью. Как бы там ни было, я понял, что на моем родном итальянском реквием у меня не получится. Мне нужен какой-то другой язык. Язык, вместилище разума и чувств. Этот реквием не только музыкальное произведение. Это также сон, где мой персонаж встречается с живыми и мертвыми в одном и том же измерении. С людьми, вещами, местами, которые, возможно, заслуживают оратории, которую мой персонаж мог исполнить только по-своему, написав этот роман. Но в первую очередь, эта книга — дань признательности, стране, которая меня усыновила и которую я признал родной, ее людям, которым я проникся симпатией и которые, в свою очередь, ответили взаимностью мне. Если кто-то заметит, что этот реквием не исполнен с подобающей жанру торжественностью, я не смогу не согласиться. Правда заключается в том, что я предпочел исполнить свою музыку не на церковном органе, а на гармошке, которую можно сунуть в карман, или же на шарманке, с которой можно ходить по улицам. Подобно Друманду Ди Андраде, я всегда любил безыскусную музыку. Или, как он говорил, «Мне Гендель в друзья не годится. Я не слушаю архангельскую заутренню. Мне достаточно того, что долетает с улицы без послания и улетучивается, как улетучиваемся и мы». Антонио Табукки.